«Кровь предков говорит в нем», — прошептала бедная старуха. «Боже, благодарю тебя за его спасение. Надеюсь, теперь вы будете отвечать правдиво и чистосердечно. Не можете ли вы указать нам ясно все личности, с которыми вы сносились в Версале и Нанси, и сообщить, чем занимались вы на Рейне и в Голландии? Все это давно известно вашему величеству из отобранных у нас бумаг. Лорен де Фиа и я взяли на себя труд восстановить против вас целый свет. А ваши беззаконные захваты чужих владений, ваши завоевания облегчали нам эту задачу. Могу вас уверить, что ваша царственная супруга Терезия от души помогала нам, а ваш милый брат Филипп был почти на нашей стороне. Но все это ничто в сравнении с тем, что к моему невыразимому удовольствию я скажу вам сейчас. Все ваши внешние враги, вместе взятые, ничтожны перед иезуитским орденом». «Что вы сказали?» – переспросил Кальбер. «Как это может быть?» Короля передернуло, лицо его побагровело, жилы на лбу надулись. «Государь», – продолжала заключенная, – «во времена Фронды вы уничтожили дворянство и права парламента, стали неограниченным тираном и поспешили удалить старшую линию Орлеанов. Потом при помощи энергического гения Кальбера вы создали новую Францию, утопающую в богатстве, наслаждении, славе и пустоте. Францию, вполне достойную своего короля, преданную всему земному и совершенно забывшую о небе. Но иезуиты отомстят вам, они припомнят вам и небо, и всех, кого вы так спешите припроводить туда. Вы все только упражняетесь в смелых предположениях и забываете, что нам нужны доказательства. Вы, государь, не видите или не хотите видеть своих злейших врагов. Если бы вы обладали бесстрастно холодным умом Мазарини, умеренностью и желанием блага народу Кальбера, вы были бы величайшим монархом на земле, достойным зависти королем. Но с того самого времени, как Анна Орлеанская потеряла перчатку в ваших покоях, с того часа, как вы допустили к себе эту попрошайку с корон, вы попали в руки отцов и иезуитов. Что бы вы теперь ни делали с каждым шагом, вы будете все больше запутываться в сетях ордена, и внук Генриха IV навсегда останется игрушкой этих действительных повелителей Франции». Король сердито взглянул на Сен-Марсан. «Что вам далась эта Скарон? Она была не более как моим тайным агентом в неприятельском лагере и хорошо служила мне». «Более чем хорошо. Она была не только вашей поверенной, но духом, направлявшим вас вопреки вашей собственной воле. Она привела к вам Монтеспан. Она раздражала Терезию против вас, а вам выдавала ее планы. Она употребила Лорена, чтобы поссорить герцога Орлеанского с женой, а вас с братом. По ее приказанию смелый Людовик, очертя голову, бросился в войну, подвергая всем ее бедствиям свою страну. А зачем поступала она таким образом? Затем, государь, чтобы дать вам мир и спокойствие только тогда, когда вы с четками в руках будете лежать у ног этой женщины и тех, кому она служит, у ног иезуитов». Людовик медленно поднял глаза, мрачный огонь еще горел в них, но на лице проступало то горделивое выражение сознания собственной силы, которое почти всегда служило знаком, что хорошие начала взяли вверх в душе короля. «Ради вашего чистосердечного признания, графиня, мы прощаем вам ненависть, говорившую вашими устами. Излишний гнев, как слишком сильно брошенное копье, имеет обратную силу. Мы бесконечно благодарны вам». И такая неподдельная веселость блеснула в глазах короля, что узница невольно потупилась. «Вы благодарны мне? За что? Сбудутся ли ваши предсказания или нет, я не знаю. Но что Франция – это прекраснейшая страна,